На ней были затканы золотом греческий плащ, сандалии из стесненной золотом кожи, а на голове, поверх искусно убранных волос, ловко сидел золотой обруч. Она лукаво посмотрела на меня, на Галеона, потом посерьезнела и приветствовала меня таким низким и печальным голосом, словно ее внезапно объяла мировая скорбь. Но вдруг она зажала ладошкой рот, прыснула и убежала. Я решил, что рожденная в Испании Гельвия при всей своей красоте еще совершенный ребенок. А Галеон подавил усмешку, проводил жену взглядом и затем подтвердил мою догадку. Да, Лауци, она еще слишком молода и не умеет исполнять те обязанности, которые на нее возлагает ее положение. К счастью, в Коринфе на это смотрят сквозь пальцы. На следующий день я долго размышлял над тем, следует ли мне сообщить гарнизон о своем прибытии и потребовать для себя коня, почетную стражу, на что я имел неоспоримое право. Однако прежде я все же решил познакомиться с моим начальником Рубрием. Скромность не помешает, подумал я, и надел полагающуюся по уставу кожаную безрукавку с серебряным орлом, сапоги с железными пластинами, поножи и шлем с красным гребнем, на плащ военного трибуна. Мой наряд привлек такое большое внимание обитателей постоялого двора, что в двери протиснулись даже повара и подметальщицы, желавшие взглянуть на меня хоть одним глазком. Не успел я в своем бренчащем облачении сделать и пару шагов, как меня окружила толпа зевак. Мужчины указывали пальцами на мой шлем и выкрикивали что-то непонятное. Женщины ощупывали мою безрукавку, а уличные мальчишки, горланя и вопя, гурьбой маршировали следом. Все это продолжалось до тех пор, пока я наконец не понял, что надо мной просто-напросто смеются. Положение мое стало настолько плачевным, что я уже готов был выхватить свой длинный кавалерийский меч и ударами плашмя разогнать улюлюкающих ротозеев. Но, к счастью, вовремя сообразил, что это вызовет еще больше восторг, и сдержался. Покраснев от досады, я обратился за помощью к стражнику. Тот дубинкой разогнал сорванцов и расчистил мне путь. И все же не менее сотни коринфян торжественно сопровождали меня до самых ворот гарнизона. Завидев вопящую на разные лады огромную толпу, постовые торопливо подхватили свои щиты и копья и в панике затрубили тревогу. Но никто и не думал идти на приступ римских укреплений. Люди, радостно голодя, остановились неподалеку от вооружившихся копьями солдат и принялись наперебой выкрикивать приветствие в мой адрес. До меня долетали слова восторга. Как видно, город давно не наслаждался столь потрясающим зрелищем. Старший центурион когорты примчался ко мне в одном нижнем белье, а следом за ним во двор высыпала куча вооруженных до зубов легионеров. Только юношеской глупостью можно объяснить то, что я затем сделал. Я, видите ли, проорал им несколько команд, что было по меньшей мере странно, ибо я даже еще не представился Рубрию. Я приказал солдатам добежать до стены, вернул их обратно, велел построиться и предложил центуриону принять командование. Он стоял передо мной, широко расставив ноги и подбоченясь. Щеки его покрывала густая щетина. Озадаченный, он ответил мне, Рубрий еще спит после тяжелых ночных мучений, и будить его, пожалуй, не стоит. Солдаты же тоже очень устали. вы смотрите на то, чтобы сначала выпить у меня немного вина?»